У меня будет время хорошенько все обдумать, и я сумею ей правильно объяснить ситуацию и виды на будущее. Я бы на твоем месте не стала тратить время и что-то обдумывать. Просто позвони ей, пригласи на обед, найди приятное местечко со скатертями на столиках, закажи бутылочку отличного вина и выложи ей все на чистоту. Никакого будущего у тебя нет. Каждый поступает так, как находит нужным, Мэри Голд, — твердо сказал он. А некоторые Диззи вообще никак не поступают, — сказала она. Это был тяжелый удар. В безотчетном порыве она бросилась к Десмонду, и он почувствовал, как Мэри Голд сотрясается от рыдания в его объятиях. «Язык у меня без костей», — всклипывала она. «Ну, ну, ну!» Волосы у нее были душистые, точно яблоневый цвет. «Я хотела тебя ободрить, а сама...» «Видишь, до чего доболталась». Постепенно она пришла в себя. Он осторожно выпустил ее и, отстранив от себя, с теплым чувством посмотрел на эту милую австралийку, ровесницу его Анны, или, быть может, чуть старше, тоже чья-то дочь, кого-то на другом конце света, кто ведать не ведает обо всех этих ее работах и о том, как она выкладывается. Десмонд молчал и просто смотрел на нее, пока она, шмыгая носом, не успокоилась. Вот потеха была бы, если бы старый жиртрест вернулся и застукал нас обнявшимися. Его подозрения разом бы подтвердились. Он бы задохнулся от ревности, — галантно заверил Десмонд. — Да, жди. Я, пожалуй, пойду. И если тебя будут спрашивать, скажу, что ты практикуешься в кочевом образе жизни, — ухмыльнулась она. Не надо ничего им говорить. Вот всегда он так. Он позвонил Фрэнку из автомата у входных ворот. «Не уверена, что мистер Куигли у себя. Можно узнать, кто его спрашивает?» Продолжительное молчание. Явно совещаются. «Нет, мистер Дойл, к сожалению, мистер Куигли в отъезде по делам. Разве вам не сообщили? Полагаю, секретарь мистера Палаццо должна была поставить вас в известность?» «Разумеется». — кротко согласился Десмонд. — Я просто хотел узнать, не вернулся ли он. Нет, — нет-нет. С ним разговаривали строго, будто с ребенком, никак не желающим понять очевидных вещей. И если он появится, передайте ему... — Передайте... — Да, мистер Дойл. — Да нет, не стоит. — Скажите просто, что звонил Десмонд Дойл и ничего не сказал, как всегда. — Простите, но я не совсем... — Вы все расслышали. — Но я повторю. Десмонд проговорил свои слова заново и, вслушиваясь в них, испытывал какое-то удовлетворение. Уж не сходит ли он с ума? Утро было в самом разгаре, и он вышел из массивных ворот палаццо со странным чувством свободы. Будто школьник, отправленный с уроков домой по нездоровью. Он вспомнил, как давным-давно они с Фрэнком прогуливали уроки в братьях. Они говорили старшему брату, что надышались в школьном дворе химикатов, и теперь у них щиплет глаза и трудно дышать. Им удавалось убедить его, что только свежий воздух может их исцелить. Даже сейчас, 35 лет спустя, Десмонд помнил это чувство избавления, когда они, свободные как ветер, неслись припрыжку по холмам. Чего им не доставало тогда? Так это компании. Все... Остальные сидели, надувшись от зависти и возмущения в классе. Играть было не с кем, и они волей-неволей возвращались домой раньше, чем могли бы. Что-то подобное было и сегодня. Десмонду некого было позвать повеселиться.